Глава 11. Когда мы зашли к цирюльнику, то глаза уже седого мастера бритвы и ножниц расширились, словно чайные блюдца, при виде меня и моей шевелюры. Но это его удивление продлилось буквально секунду, затем во взгляде мелькнуло узнавание, а по губам пробежала легкая улыбка. «Господин Рейвен?» — поклонился мне цирюльник, словно дорогому гостю. «Смотрю, вы повздорили с алхимиками». «Да, давно я не видел подобного. 7 лет назад последний раз». Он сделал жест рукой, приглашая меня присесть на табурет. «Откуда вы знаете имя мастера?» Тут же с подозрением в голосе спросил его Аун. «Молодой господин Ля Ао». Цирюльник внимательно рассматривал мои волосы и, когда говорил, даже не повернул голову в сторону мальчишки. «Не только ваш дед любил ходить на бои. Мы делали это вместе. Так что, конечно, я знаю господина Рейвена, как и все в городе, кто следит за турниром алхимиков». «Извините», — пискнул пристыженно в ответ юноша. «Итак...» Щелкнув огромными примитивными ножницами перед моим лицом, цирюльник поинтересовался. «Господин Рейвен, как вы желаете выглядеть? Не стесняйтесь, я хороший мастер». Вначале, когда сюда шли, думал просто коротко подстричься. Но сейчас, поняв, что Аун привел меня к настоящему знатоку своего дела, задумался. «Черт, мне всегда говорили, что я похож на хищную птицу. Одна девушка, с которой я встречался в свое время, была дизайнером и художником и однажды нарисовала меня с длинными волосами. Да так нарисовала, что это сходство с птицей стало очевидным даже мне. И помимо этого, та нарисованная прическа выглядела стильной. Но тогда это была просто шутка, потому как для той прически нужны были очень длинные волосы». Закрыв глаза, я постарался вспомнить детали и заговорил, поясняя свои слова жестами. Челка коротко, чтобы не падала на глаза. Виски коротко, над ушами подбрить вот до сюда. «Так высоко?» — немного удивился мастер ножниц. «Да, так высоко». Мне было понятно его удивление, так как я просил выбрить полосу над ушами высотой 5 сантиметров и с обеих сторон. «Вы косы заплетать умеете?» «Да», — ответил цирюльник с удивлением в голосе. «Тогда вот здесь и здесь делайте тонкие косы, тоньше мизинца, 4 косы с каждой стороны, и складывайте их в форме крыла». Это было тонким моментом. Поймет ли он? «Я справлюсь», — кивнул мастер, наблюдая за рисунком магии иллюзий, что скользит по моей ладони. «Сзади тоже подбривайте вот здесь и здесь, чтобы шея выглядела чистой, и основную кипу волос собирайте в хвост. Вот так собирайте. И вновь магия иллюзии мне в помощь. Вам такое под силу?» «За 20 лет ни разу не встречал такого заказа, но...» Он щелкнул ножницами. «Вы попали в руки к настоящему мастеру. Не беспокойтесь». Мы вышли от цирюльника почти через час, заплатив за его услуги цену втрое от обычной, но оно того стоило. Я был доволен. Не знаю, как цирюльник сделал это, но он повторил рисунок той девушки в реальности. И потому, как на меня оглядываются прохожие, стало понятно, что мой имидж заиграл новыми красками. «Вы теперь привлекаете еще больше внимания», — немного жалобно пробурчал Аун. «Зато красиво. Красиво ведь? Мужчина не должен думать о красоте», — словно выдав истину всех времен, гордо произнес этот юнец. «Фу-фу-фу», — закатываю глаза. «Мужчина должен думать. Точка. Когда тебе кто-то говорит «не думай о чем-то», то, скорее всего, тобой пытаются манипулировать». «Но...» «Так», — не дал ему возразить и пояснил в парадигме его логики. «Настоящий мужчина делает, что хочет, и ему нет преград. Так?» «Так». «Ну вот, я захотел и сделал. В чем проблема?» «Ну, ладно, сдаюсь», — махнул он рукой. Но теперь на вас люди оборачиваются даже». Я шел по улице, гордо расправив плечи, чувствуя себя вороном, который летит над землей, а все эти взгляды — лишь зависть тех, кто не умеет летать. К тому же мне сейчас на пользу быть узнаваемым. До завершения турнира это работает на имидж и значит полезно. Перехватив заинтересованный взгляд идущей нам навстречу красотки, я весело ей подмигнул, та в ответ покраснела до корней волос и хихикнула в кулачок. «Не знаешь, кто такая?» — толкнув Ауна в бок, спросил я. «Госпожа Талья, у нее своя лавка на соседней от нашей улочке. Всего 20 лет, а уже вдова», — с грустью в голосе ответил мне парень. «Ага, значит, ты знаешь, где она живет?» — поинтересовался я. «Не думаете же вы?» Наконец-то до него дошло. «Почему это не думаю?» — рассмеялся я. «Покажешь ее лавку вечерком?» «Мастер, вам о турнире думать надо, а не о юбках!» — вполне искренне возмутился юнец. «У меня сегодня бой с фаворитом, так?» «Так. Если я выиграю, то разве победитель не достоин награды?» «Но...» «А если проиграю, то разве поверженному воину не нужно утешение, а?» «В общем, покажешь мне ее лавку, это не обсуждается». «Мастер Рейвен!» — скинув руки, выкрикнул Аун. «Как вы это делаете?» «Что делаю?» «Всегда остаетесь правы!» «Потому как я головой думаю, а не только в нее ем». Похлопав парня по плечу, я ускорил шаг. «В голову есть...» — семеня за мной, — пробурчал Аун. «Не поспоришь ведь, рот он же в голове, но как слова построены». «Мастер!» «Да что тебе? За это утро его болтовня успела меня довести». Весь путь до арены мальчишка донимал меня вопросами, мешая наслаждаться тем эффектом, который я произвожу на встречных прохожих. Все же, несмотря на всю магию, на Айне обычные мужские прически напоминали классическое «под горшок», за очень нередкими исключениями, как, например, экспрессивный и экстравагантный Лориндель. А надо сказать, что моя новая прическа и на земле привлекала бы внимание, что уж говорить о реакциях куда более впечатлительных жителей Триеса. Ничего, вот освоятся земляне в новом для себя мире, и понятия дозволенного в одежде и внешности на Айне заметно сдвинутся в сторону куда больше индивидуальности и свободы самовыражения. Но это будет позже, примерно через полгода. С несносным болтуном мы, как и вчера, расстались уже на широкой аренной лестнице. Он направился на трибуны, я же к служебному входу. Увидев меня, молодой паренек, едва старше Ауна, облаченный в одежды младшего распорядителя, на какое-то время лишился дара речи и не мог отвести взгляда от моей прически. «Да, я Рейвен», — помог я ему. «Простите, господин», — кивнул он. «Прошу за мной, ваш бой начнется через 4 поединка». Из-за визита к цирюльнику я пропустил возможность посмотреть первые бои бронзы. Но как ни взгляну на свое отражение, так понимаю, оно того стоило. Понимаю, что эта прическа, возможно, все же перебор. Но я столько лет хотел сделать что-то похожее, что сейчас нахожусь на реальном подъеме. И все из-за такой мелочи. Оставшись один, я переоделся в турнирное одеяние и еще раз проанализировал предстоящий бой. В этот раз меня ждет сражение с очень серьезным противником. Вполне вероятно, что как боец, этот Шиин Карим на данный момент меня превосходит. Даже, скорее всего, так и есть. Меньше месяца назад я едва мог сражаться на равных с помощником Эндера, а у следопыта Унуда были всего 2 полные звезды в копье. Не нужно быть 7 пядей во лбу, чтобы понимать, этот Шиин совершенно точно сильнее Туаня. Правда, и тот тренировочный бой происходил, когда я был на железе, а мой оппонент на бронзе. К тому же за несколько недель, которые прошли с того момента, как я покинул Унуда, я не стоял на месте и прогрессировал. Но как бы я ни пускал пыль в глаза Ауну и всем остальным, мне хватает мозгов понимать, что мой нынешний уровень невероятно далек от той формы, которой обладал будущий я в конце прошлого цикла. С того момента, когда я узнал имя своего противника, я не прекращал думать. И сейчас пришло время определиться с окончательной стратегией на этот бой. Могу ли я рассчитывать на то, что Шиин Карим — липовый чемпион? Конечно, нет. Он достаточно умел, чтобы уже несколько лет быть лучшим в городе, который, если и был меньше, чем Триес, то не намного. Думаю, у него 3 полных звезды таланта в его любимом оружии. И это минимум. У меня же на момент визита в храм и ритуала было всего 2,5 заполненных звезды в копье. А он сообщил мне, что Карим выбрал двойные прямые мечи Дзянь в качестве своего оружия. У меня же копье. В теории, если сравнивать такой выбор оружия, то преимущество за мной. Небольшое, но оно есть, так как дистанцию боя выбирать буду я. А тот, кто выбирает дистанцию, чаще всего и владеет инициативой. Уверен, именно борьба за инициативу и будет основой предстоящего боя. При этом, скорее всего, я эту борьбу проиграю. Меня банально задавят опытом. Все же во мне только память бойца Мифрила, а не его навыки, умения и реакции. Но если я отдам инициативу, то при большем опыте противника это приведет к неминуемому проигрышу. Неминуемому. Значит, инициативу отдавать нельзя. Но как не отдать, если у меня ее банально заберут и не спросят моего на то согласия? Пока я не нашел иного ответа на этот вопрос, как поставить все на одну первую атаку. Пойти ва-банк. Вначале первую минуту поиграть с дистанцией, оценить врага, а затем вложить все в один натиск. И этот план имел все шансы на успех. Все же было то, в чем я превосходил чемпиона Циста, да и практически любого бойца или мага Айна, находящегося на бронзе. За счет мифрильных и адамантовых достижений мое ядро было более плотным, чем у обычных людей. Из-за этого мои физические кондиции практически на ранг выше. Моя сила, скорость, реакция — все на уровне скорее стали, нежели бронзы. И если я скрою это вначале, а затем неожиданно взорвусь на своем пределе, то это может принести победу. Никто не ожидает от бронзового той скорости атаки, на которую я способен. К тому же я буду действовать нестандартно. Что желает мечник в бою с копейщиком? Первое его желание — сократить дистанцию, приблизиться на свой удар, связать длинное оружие врага ближним боем. И все это я преподнесу Шиин Кариму на блюдечке. Во время своей атаки я сам войду с ним в клинч. На моей левой ладони, проявленная магией иллюзии, появилась руна разрушения. Появилась и исчезла. Исчезла до поры до времени. И в клинче местного чемпиона ждет большой сюрприз. «Еще один бой и ваш выход», — поторопил меня молодой распорядитель. «Выхожу». Удобно расположив копье на сгибе локтя, я покинул маленькую комнату и пошел следом за распорядителем. Уже стоя в подтрибунном помещении у закрытых ворот, ведущих на песок, повинуясь жесту работника арены, остановился. Судя по доносящимся до меня крикам зрителей, предыдущий бой еще не завершился. Впрочем, ожидал я недолго, 3 минуты, не больше. На миг трибуны замолкли, чтобы потом синхронно взорваться криками, аплодисментами и задорным свистом. Этот шум грохнул так, что на меня со сводчатого потолка посыпалась мелкая каменная крошка. «И в следующий тур!» — донесся до меня магически усиленный голос диктора. «Проходит Парави Малик!» «Ага, теперь понятен этот нескончаемый зрительский рев. Неожиданно для всех местная любимица смогла победить, вот народ и радуется». Я сделал шаг вперед, но распорядитель преградил мне путь. «Ваш выход после того, как вас представят. Черт, и как я мог это забыть? Вот что значит нервы на пределе, хотя внешне я и выгляжу спокойным». Закрыв глаза, делаю дыхательную гимнастику и едва я ее завершаю, как слышу. «Встречайте гостя нашего города, Рейвена из Сиэтла!» Распорядитель тут же убрал руку и открыл ворота. Шагнув на песок арены, я был готов к тому, что мне по глазам ударит солнце, и сделал этот шаг, немного наклонив голову и прищурив глаза. И все равно, едва на мгновение не ослеп. Такой резкий был контраст между полутьмой подтрибунных помещений и ярким светом открытого неба. Мой выход встречала тишина. Кто-то один заулюлюкал, но его быстро заткнули. Диктор сообразил, что пауза только вредит, и тут же продолжил представление. И его противником сегодня выступает многократный чемпион арены ЦИСТА Шиинь Карим. Мой противник вышел с противоположной стороны арены. Вышел с высоко поднятой головой, не обращая внимания на осуждающий свист трибун. Выходцев из ЦИСТА в Триесе никогда особо не привечали. «Бой начнется на счет три», — звенит хорошо поставленный баритон над ареной. «Один, два, три». Обычно, пока диктор ведет отсчет, бойцы тратят это время, чтобы сблизиться. Но не в этот раз. И я, и Шинь весь счет так и стояли у входных ворот, каждый со своей стороны песка. Медленно обведя взглядом притихшие трибуны, я воткнул копье в песок и демонстративно щелкнул шейными позвонками. Затем медленно, словно в замедленной съемке, сделал вертикальный шпагат вдоль воткнутого в землю древка. Плавно опустив ногу, я выдернул копье и с широкой улыбкой в полупоклоне сделал приглашающий жест вперед, как бы предлагая своему противнику выйти на центр первым. Да, я осознавал, что веду себя как плохой актер в каком-то заштатном гонконгском боевике. Но это для землян такое поведение было знакомым, а вот на Айне подобные представления перед боем в новинку. Чемпион ЦИСТА внимательно наблюдал за каждым моим движением, и когда я застыл в приглашающей позе, усмехнулся, слегка обнажив при этом клыки, и легким пружинистым шагом вышел на центр. Каждый его шаг, каждый взмах руки — все выдавало в нем опытного поединщика. Он явно не просто привык к арене, он наслаждался, находясь в ее центре. И холодный прием, улюлюканье местных трибун его нисколько не расстраивали. Наоборот, подобная реакция зрителей его только подстегивала. Что же касается внешности, то это среднего роста мужчина лет 30 с очень длинными руками. Короткая стрижка под ежик и густые, сросшиеся на переносице брови. Вообще, этот Шинь производил немного отталкивающее впечатление. Было в нем что-то крысино-шакалье. Скорее всего, это ощущение возникало из-за того, что у него был тонкий и длинный нос при слабо развитом скошенном горло подбородке. Тем не менее, глаза у него умные. Умные и хитрые. Даже не наблюдая за его движениями, просто посмотрев в них, становилось понятно, что ради своей победы этот человек не остановится ни перед чем. Хищник. Сильный, быстрый, умелый, подлый. Знающий свою силу. Очень опасное сочетание. Он тоже оценивает меня. Постоянно. Как только ступил на песок. Оценивает и побаивается. И это плохо. Значит, будет еще осторожнее, чем обычно. С трибуны это, наверное, выглядит странно. Мечник стоит в центре, а копейщик идет кругом почти у самых трибун. Но в отличие от боя Ронина, в этот раз никто не свистит, не улюлюкает осуждающе. Трибуны погружены в тишину. Даже они чувствуют то напряжение, которым сейчас пронизан воздух. Сделав почти полный круг, я понял, что ничего нового в своем противнике не увижу. Пора наглеть и давить на психику. Резко остановившись, я словно задумался, а затем зашагал в сторону своего врага. Не побежал, не вышел в боевой разбег. Нет, просто пошел прогулочным шагом. И когда между нами осталось 7 метров, я остановился и прочертил древком линию на песке. После чего нагло зевнул во весь рот. Все мое поведение говорило, что дальше начерченной линии я не пойду, даже если мне придется устроиться спать на этой арене под тысячами чужих взглядов. Как не владел собой Шинь, но с подобным он явно столкнулся впервые. его выдал немного дернувшийся левый глаз. Я его явно бесил. Бесил своим поведением и своей внешностью. Он понимал, что на моем фоне чисто внешне проигрывает мне по всем статьям. Его раздражала моя непонятная наглость. И одновременно он опасался моей непредсказуемости. Тем не менее, он был многолетним чемпионом и смог подавить свои эмоции. Не взорвался в неожиданной атаке. Сдержался и даже улыбнулся. И то, что последовало за этой улыбкой, мне не понравилось. Совсем. Парный дзянь покинули ножны, крутанулись в воздухе, столкнулись, и в мою сторону узким веером поскакали десятки мелких электрических разрядов. Магия молнии, заклинание сноп искр. По мне, не стоящий изучения прием. Слишком медленно скачут искры. Я мог бы отойти, отпрыгнуть в сторону, но я выбрал самый эффектный способ нейтрализации вражеской магии. Мое древко веером прошлось по песку. И поднятый в воздух песок, подобно волне, столкнулся с искрами. И те безобидно взорвались, словно детские петарды, не причинив никому вреда. Шинь в ответ одобрительно цокнул языком. И тут же сменил стойку. Трижды при этом столкнулись его клинки, и три волны искр полетели в моем направлении. Трижды шаркнуло в ответ мое копье по песку. Трижды искры столкнулись с песком, и все с тем же результатом. Искры — мелочь, а вот его стойка... Низкая предельно, но при этом его спина прямая. В таком положении обычный человек не способен двигаться плавно, не хватит мышечного каркаса, не предназначен наш скелет для таких движений. Но уже на бронзе наши тела усиливаются настолько, что позволяют исполнять то, что ранее было невозможно. И стиль водного змея, которым владел Шиинь Карим, был как раз представителем подобной школы боя. Школы, которой не могло появиться на Земле из-за физических ограничений человеческого тела. Этот стиль был мало распространен, слишком сложен в освоении. Прошлое я за все время цикла встретил всего двух его адептов и оба раза едва не проиграл, вытянув те бои исключительно магией тени. Правда, тогда и противники были выше рангом, а не стояли со мной на одной ступени, как сейчас. Хуже всего то, что школа водного змея считается и является лучшим стилем меча против древкового оружия на металлическом витке. Вот в чем преимущество копья перед мечом? Разумеется, длина. В чем же лучше меч? В защите и вариативности атак. Шанс копейщика в подобном столкновении — это удары по ногам и контроль дистанции. Стиль водного змея из-за своих предельно низких стоек позволял мечнику легко защищать свои ноги, лишая тем самым копейщика главного его преимущества. Чемпион Цисто улыбнулся. Он увидел, что я оценил диспозицию. Вот же сволочь, провоцирует, но пока рано нападать. Шарк, шарк, разнеслось над молчащей ареной. Это ноги Шииня скользят по песку, словно по льду. И каждое такое скольжение смещает его на метр то влево, то вправо. Шарк, шарк, то на метр ближе, то на метр дальше. Шарк, шарк, шарк, то вообще хаотично. Стиль водного змея красив. Он завораживает, гипнотизирует. Потому как подсознательно мы понимаем, что человек так двигаться не может. Не заложено в нас подобное природой. И только развитие ядра делает эти движения возможными. Мои шансы тают с каждой секундой. Ну надо же! На Айне есть всего два стиля боя, против которых земное фехтование почти не работает. И мне встретился адепт одного из них. Ну что за невезение? Если бы мы оба, я и Шиинь, были сейчас на легендарном витке, я бы его легко смел с арены как досадную помеху. Потому как школа водного змея плохо прогрессирует в рангах и не дает того прироста возможностей, какие предоставляют другие стили. Но мы на бронзе, и на данном ранге это предельно неудобный для меня противник. Предельно. Мой реальный шанс только один. Магия рун. Все другие варианты сейчас отпали. Но смогу ли я войти в столь близкий бой? Мои размышления прерывает Шиин Карим. Он не ждет, пока я завершу анализ. Он нападает. Словно змей скользит по песку. Шарк, шарк, шарк. При этом он не движется прямо, а постоянно смещается. Его движения ломаны, неожиданные, опасные. Его выдало движение губ. Он не произнес заклинание вслух, но губы его беззвучно проартикулировали его название. Я был готов к разряду, но Шиин меня обманул. Вместе с мощным разрядом, что сухо щелкнул в 2 метрах от меня, узким направленным лучом мне в лицо ударил сноп ярчайшего света. Если бы этот бой проходил через 1/2 года, и я сражался с землянином, то я был бы готов к такому приему. Но бойцы Айна до нашего появления не додумались, что магию можно использовать не только для нанесения урона и ран, но и для дезориентации своих врагов. Точнее, видимо, один все же додумался. Из-за этой неготовности я сейчас получил, по сути, взрыв светошумовой гранаты в 1.5 метра от своего лица. И я поплыл. Дальше мое тело сработало само. Нет, оно не рвануло в сторону в испуге, как поступил бы тот я, что недавно перенесся с земли. Нет, оно не перешло во встречную веерную атаку слепого боя, как сделал бы будущий я. Я нынешний банально не владел сейчас этим стилем. Эта вспышка на миг перенесла меня в то прошлое, когда во время одного из выступлений фотограф ослепил меня во время выполнения упражнения. И я сейчас словно оказался в том мире, хотя и стоял на песке гладиаторской арены в совсем другом мире. Мое тело с места, с полусогнутых ног, сделало обратное сальто. С места, без раскачки и подготовки, сальто назад. И чтобы приземлиться четко на ноги, я использовал копье как балансир, выставив его далеко вперед. Перед моими глазами плясали искры. Я плохо видел, но сгруппировался правильно. Мои ноги четко, на 10 из 10 правильно, как никогда не получалось ранее, коснулись песка. Легкий удар по ступням и тут же, практически одновременно, мощнейший по ладоням. Такой, что копье едва не вылетает из моих рук. «Ох!» — синхронно выдыхают трибуны. «Они видят то, что пока не видно мне. Магия лечения на глаза, но я и так знаю, что увижу. Слишком характерен и знаком мне этот удар по кистям». «Так и есть. Словно пойманный в прыжке койот, жадно хватая ртом воздух, пробитый на всю длину наконечника моим копьем под правой ключицей, неверяще смотря вперед, замер чемпион циста. С его губ срывается полный боли выдох, и тут же с легким шелестом срабатывают браслеты алхимиков на его запястьях. Я же опускаю свое копье, и оно так и висит, воткнутое в чужое тело. Выдергивать его нельзя, откроется рана. «Чемпион!» Тихо, с легкой ноткой разочарования произношу я, так что меня не слышно на трибунах. Ты переиграл сам себя. И это было правдой. Бой закончен. Но это не я его выиграл. Это Шиин Карим его проиграл. Отступив на шаг, я демонстративно развожу руки в стороны. Весь мой вид словно говорит: «Дамы и господа, я сам в шоке от того, что все закончилось так быстро».